Беседа шестая. У меня нет готовой методики обучения. Я всегда действую по ситуации. Это интервью состоялось 4 июля 2011 года в поезде Женева-Париж. Однако из-за моей невнимательности запись получилась некачественной, и на следующий день мы еще раз встретились в парижских апартаментах. 2 дня между концертами маэстро выглядел очень усталым. В его облике все еще сквозило приятное возбуждение от успешного концерта, но энергия, безжалостно растраченная на сцене, до сих пор не восстановилась. Немного сна, немного еды, немного усилий над собой — вот и физические силы возвращались к нему также, понемногу. Тем не менее, он сам подсел ко мне в вагоне со словами: «Ну что, поговорим?» Когда речь зашла о подготовке молодых музыкантов, маэстро разговорился гораздо охотнее, чем о своей музыке. Мураками. «Вчера между репетициями я немного беседовал с Робертом Манном. Он сказал, что это лучший набор за 7 лет». Отзава. «Да, я тоже так считаю. Кстати, в прошлом году я не приехал. Болел. И, на мой взгляд, это пошло на пользу. Вынуждены справляться без меня. До этого я, как организатор, обязательно приезжал сюда каждый год. И преподаватели, и ученики мобилизовались. Раньше я с утра до вечера был рядом. Ходил на все занятия, внимательно наблюдал. Но в прошлом году не смог выбраться из-за болезни, а в этом хоть и присутствовал, но не так активно, как раньше. Почти целиком положился на преподавателей». «Преподавательский состав с прошлого года не менялся?» «Нет, он не менялся с самого начала. Но знаете, по-моему, и Садао Харада, и Нобуко Имаи очень выросли как педагоги за эти несколько лет. Памела всегда была на высоте, ну и остальные стали прекрасно преподавать. Что непросто, с учетом очень высокого уровня наших учеников, многие из которых приезжают по нескольку раз». «Значит, обучение того стоит?» «Конечно». «Молодые музыканты, которые к вам приезжают, в основном еще учатся?» «В основном, да, но не все. Среди них есть и действующие профессиональные исполнители. Раньше участвовать в нашей программе можно было не больше 3 раз, но потом мы сняли это ограничение. Главное — пройти прослушивание, и можно участвовать сколько хочешь. Когда мы так сделали, больше музыкантов стали приезжать по несколько раз, и общий уровень вырос. У нас пока еще действуют возрастные ограничения, но со следующего года мы планируем отказаться и от них, чтобы любой желающий мог повторно приехать в любом возрасте». «Самому старшему вашему участнику 28 лет, самому молодому 19, средний возраст младше 25. «Да, мы хотим изменить правила таким образом, чтобы сюда могли приезжать и 30, и 40-летние. Главное — успешно пройти прослушивание. Причем у нас есть несколько талантливых учеников, которых мы берем вне конкурса. 3. Алена, Саша и Агата. Все скрипачи. Если кто-то из них захочет участвовать, примем в любое время, безо всяких условий. Думаю, со следующего года к ним добавится еще один». «Формируется костяк, но общее количество участников при этом ограничено». «Вообще-то максимальное количество 6 квартетов, то есть 24 человека. Но в этом году в силу разных причин мы набрали больше народу, получилось 7 групп. Хотя для отчетного концерта 6 квартетов — предел. Поэтому в этом году мы добавили в программу октет Мендельсона и включили в него преподавателей, чтобы набранные сверхпланы участники тоже могли выступить. Мы планировали, что если я не смогу приехать, октет будет вместо оркестра. Но я приехал, как и Ман, чей визит тоже был под вопросом». «В итоге, в музыкальном смысле, программа получилась довольно насыщенной. Интересна и сама структура концерта. Кстати, жена Манна сказала, что ему нравится преподавать». «Это правда. К тому же у нас прекрасные отношения. Его куда только не приглашают, в Вену, в Берлин, но он всем отказывает ради нас. Чтобы приехать сюда, в Роль или в Мацумото, многие завидуют, что ко мне приезжает сам Ман. И все же ему уже много лет, 92 года. Будем честны, неизвестно, сколько еще он сможет ездить. Его отсутствие станет большим пробелом. Роль его личности в этой академии очень велика. Это так. Но знаете, когда он не сможет больше приезжать, мы не станем брать никого на его место, а продолжим с тремя преподавателями — Памелой, Харадой и Имаей. Потому что Ман незаменим. Я много думал об этом, но так и не нашел среди ныне живущих того, кто мог бы восполнить этот пробел. Кстати, Ман начал дирижировать оркестром с моей подачи. Сперва наотрез отказывался и только после долгих уговоров начал дирижировать в Японии. В последнее время в нем появилась уверенность. Он еще играет на инструменте? Да, но очень редко. В следующий раз будет играть в Мацумото. Они с Садао Харадой исполнят квартет Бартока. В Мацумото он не дирижирует, а только исполняет квартеты. В этот раз мы тоже планировали, что он сыграет октет Мендельсона, но в итоге отказались от этой мысли. Все-таки дирижировать и исполнять — слишком большая нагрузка. Он выбрал пульт, за что мы ему очень благодарны. Примечание Мураками. К сожалению, выступление Манна в Мацумото отменилось. Как жаль, очень хотелось услышать его исполнение. Мне не было 20, когда я влюбился в Джульярдский струнный квартет. В каждом из ваших учеников четко просматривается свой музыкальный характер. Может, потому что все они из разных стран. Как принято сейчас говорить, каждый из них — яркая личность. «Так и есть, поэтому и преподавать интересно, и эффект от преподавания виден». «Особенно для струнных квартетов, где одна индивидуальность накладывается на другую. Там, где есть яркая личность, есть интрига, со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами». «Верно». «С оркестром в этом году вы дирижировали дивертисментом К-136 Моцарта и на бис — начальной частью струнной серенады Чайковского. Программа ежегодно меняется?» «Да, она ежегодно меняется. Что мы исполняли раньше? Например, всю струнную серенаду Чайковского, она довольно длинная. Или из времен Хольберга Грига, дивертисмент для струнного оркестра Бартока. Все 6 лет, что я здесь дирижирую, репертуар каждый раз новый. Хотелось бы как-нибудь исполнить «Просветленную ночь» Шёнберга, но она слишком длинная. В этот раз, к сожалению, не получилось». «Судя по всему, для программы вы берете только то, что когда-то изучали у профессора Сайто». «Да, это так. Действительно, все перечисленное я когда-то изучал у профессора Сайто. «Просветленную ночь», например. Хочу непременно исполнить ее в следующем году. В этот раз, увы, не позволило здоровье. Струнную серенаду Дворжика я тоже изучал у профессора Сайто и мечтаю исполнить. У Хуго Вольфа есть итальянская серенада, только для струнных». «Не слышал». «Большинство профессионалов тоже ее не знают, а произведение хорошее». «Кажется, у Россини было что-то только для струнных». «Да, точно. Профессор его нам тоже преподавал, но оно довольно легкое, пожалуй, даже слишком». «Вы передаете новому поколению то, что изучали в молодости у профессора Сайто, но уже при помощи собственной методики». «Да, Бартек, струнные серенады Чайковского — все это я подробно изучал у профессора Сайто». «Но ведь в оркестре Тохо были не только струнные, но и духовые». «Иногда, не часто. Гораздо чаще были одни струнные. Духовых почти не было. Например, вступление к «Севильскому цирюльнику» Россини мы вынуждены были исполнять с одним гобоем и одной флейтой. Приходилось делать аранжировку. Ужасно сложно. Альт имитировал звучание духовых». «Вот пример того, как надо выкручиваться. Кстати, Чайковский в этот раз был великолепен, но мне показалось, что еще пара-тройка контрабасов дали бы более низкий звук. Один контрабас звучал немного беспомощно. Верно, но такова оркестровка в первоначальной партитуре. Тем не менее, вполне достойное исполнение даже для постоянного оркестра. Накал гораздо выше, чем можно было ожидать от молодежного коллектива. Да, такой уровень, как вчера вечером, не стыдно показать на любой сцене мира. Расширить репертуар, дать им соло, а среди них многие могут исполнять соло. Уверен, такой концерт пройдет на ура в Вене, в Берлине, в Нью-Йорке, где угодно. Общий уровень очень высок. Как говорится, без сучка, без задоринки. В этом году у нас ни одной пустышки. Простите за бестактность. Все выступили великолепно. Но знаете, могу сказать точно. Это не случайное везение, а результат последовательной работы. За годы существования Академии отбор стал гораздо более скрупулезным, а преподавание — зрелым. Честно говоря, впервые услышав их исполнение, кажется, это был второй день занятий, я не понимал, что из этого выйдет. Я слушал Равеля, и он не походил на Равеля. Слушал Шуберта, он не походил на Шуберта, и я думал, справятся ли они. Не мог и предположить, что за неделю с небольшим они достигнут такого уровня. Тогда все только познакомились. Было ощущение, что все они звучат очень молодо. Форте было грязным, пиано неустойчивым. Но каждый день, по мере моих наблюдений, форте становилось опрятнее, а пиано четче. Я был под впечатлением. Оказывается, вот как музыканты обретают мастерство. «Среди желающих приехать к нам иногда встречаются те, кто прекрасно владеет инструментом, их звучание естественно и красиво, но они пока еще не до конца понимают, что такое музыка. Талант есть, а глубины нет. Думают только о себе. На прослушивании преподаватели всегда сомневаются, стоит ли таких брать, не разрушит ли это общую гармонию. Но лично я за то, чтобы брать как раз таких музыкантов, чье звучание естественно и прекрасно. Чтобы здесь подробно объяснить, что такое музыка. И тогда, если все получится, они станут прекрасными исполнителями. Потому что музыкант, от природы способный на естественный и красивый звук, большая редкость. Нельзя научить природному таланту, но можно научить правильному мышлению и подходу. Верно. Среди ученических квартетов лучший, на мой взгляд, тот, что исполнял Яночка. Это произведение я слышал впервые. Да, это было хорошо, прекрасно. Саша, первая скрипка, говорит, что очень хочет его исполнить. Так и вышло. Обычно преподаватель определяет репертуар, но Яночка выбрал сам ученик. Немного постараться, и их группа вполне может стать постоянным квартетом. Да, это возможно. Они смогли бы работать в таком формате. Но знаете, ребята, которые к нам приезжают, хотят быть солистами. Молодежь не хочет играть камерную музыку. Да. Они редко хотят подробно изучать камерную музыку, хотя это залог долгой музыкальной карьеры, я в этом уверен. Роберт Манн последовательно занимается камерной музыкой. Наверное, это вопрос характера. Один хочет играть в квартете, другой желает быть только солистом. Или дело в том, что камерной музыкой много не заработаешь? Может быть и так. Поэтому все метят в солисты, а если не получится, идут в оркестр. Это уже традиция, работая в оркестре, создавать квартет с коллегами. И в Венской филармонии, и в Берлинской. Да, работа в оркестре дает стабильный доход, а в остальное время можно заняться камерной музыкой. Для себя. Но одной только игрой в квартете семью не прокормишь. Потому что узок круг любителей, слушателей камерной музыки. Возможно. Поклонники камерной музыки любят ее безраздельно. но, видимо, их не так много. Хотя, насколько я знаю, в последнее время становится больше. В Токио растет количество небольших залов, подходящих для камерной музыки, таких как Киои Холл или уже недействующий зал Казальса. Да, раньше таких мест было мало. Профессор Сайто, Мари Ивамото исполняли камерную музыку в театре Мицукоси или в Даити Сеймэй. Программа Академии Сэйдзи Адзавы в основном рассчитана на формат струнных квартетов. Почему? В этот раз в программе не было ни Моцарта, ни Бартока и Шостаковича из современных, но, в принципе, начиная от Гайдна и до наших дней, у любого знаменитого композитора обязательно есть струнный квартет. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Чайковский, Дебюсси. Именно в квартеты они вложили все свое искусство. Вот почему, исполняя квартет, мы можем лучше узнать композитора. В частности, без поздних струнных квартетов по-настоящему не понять Бетховена. В том числе и поэтому мы делаем акцент на квартеты. Ведь они — одна из основ музыки. Но тем, кому едва исполнилось 20, наверное, сложно даются струнные квартеты позднего Бетховена. В этот раз самая продвинутая группа выбрала квартет номер 13, опус 130. Да, считается, что для позднего Бетховена нужен определенный жизненный опыт. Мол, слишком он сложный. Но ведь ученики сами взяли это произведение. И, на мой взгляд, это прекрасно. Считаю, что они сражались очень достойно. А помимо струнных квартетов, например, в квинтетах Моцарта есть еще один альт. Вы их не исполняете? Почему же? Исполняем. Например, в следующем году хотим взять секстет Брамса. Исполняли квинтет Дворжака с контрабасом, чтобы задействовать контрабас, который взяли для ансамбля. Контрабасиста было жаль. В беседе с ним я спросил, чем он занимается, пока остальные репетируют струнные квартеты. Он ответил, молча репетируя в одиночестве. Кстати, квинтет Шуберта тоже подойдет. Где две виолончели? Ну, конечно. Будем варьировать подобным образом. Но знаете, в основном будут струнные квартеты. Все-таки это основа. А структуру придумали вы? Когда в первом отделении выступают струнные квартеты, а во втором — ансамбль всех участников? Да, придумал я, но по этой схеме мы долго работали в Окусиге. Международная академия камерной музыки Адзавы Окусига находится в префектуре Нагано, Япония. А потом просто перенесли сюда, в Швейцарию. В Окусиге изначально планировали только струнные квартеты. Но раз уж собралось столько народу, после ужина от скуки затеяли ансамбль для себя, в свое удовольствие. Ну а поскольку я все равно был там, то начал дирижировать. Кажется, мы исполняли дивертисмент Моцарта. Он вошел в программу, а потом мы сделали такой формат ежегодным, просто меняли репертуар. То есть это получилось само собой? Как давно действует программа в Окусиге? Если швейцарской академии 7 лет, значит, Окусига действует лет 15. То есть, можно сказать, что отработав определенную схему в Окусиге, вы практически в том же виде перенесли ее в Европу. Ну да. Приезжая в Окусигу, Роберт Манн говорил, что хорошо бы сделать нечто подобное и в Европе. С этого все и началось. И все же ваша специальность — управление оркестром. Странно, что при этом в вашей академии акцент делается на струнные квартеты. С чем это связано? Да, мне часто об этом говорят. В свое время, учась у профессора Сайто, я освоил практически весь основной репертуар струнных квартетов. В дальнейшем мне это очень пригодилось. Конечно, когда приходится исполнять незнакомые произведения, такие как «Квартеты Яночка» или «Сметаны» в этот раз, необходимо изучить их заранее. У того же Гайдна множество неизвестных произведений, которые приходится изучать. И все же моя главная задача здесь — выбрать и привести хороших преподавателей. Если это удалось, остальное получится. Принцип одинаков как для Японии, так и для Европы. Вы наблюдаете, как работают на занятиях преподаватели, и даете дополнительные рекомендации. Да, могу что-то сказать, если нужно. Иногда слушаю молча. Порой советую что-то, если спрашивают моего мнения. В любом случае обучение ведут преподаватели. Но только для струнных. Изначально мы исходили из того, что струнный квартет — основа ансамбля. Я думал добавить духовые. Общался с преподавателями флейты и гобоя, но совместить будет сложно. Слишком большой объем. А фортепиано? Фортепиано не будет, иначе атмосфера будет уже не та. Например, фортепианное трио — это, по сути, три солиста, а струнный квартет создает основу для ансамбля. Со стороны мне показалось интересным, что первая и вторая скрипки меняются местами в зависимости от музыкальной части. Хотя обычно первая скрипка — это более опытный или более талантливый музыкант. А у вас иначе. И это очень правильно. Такой подход мы начали практиковать в Окусиге, и здесь делаем так же. Все наши скрипачи, независимо от способности, играют и первую, и вторую скрипку. Полезно ли управление струнным квартетом лично для вас, для вашей музыкальной деятельности? Думаю, полезно. Например, приходится очень внимательно читать ноты. Как ни крути, всего 4 партии. Но квартет не значит просто. В нем собраны всевозможные музыкальные элементы. Наблюдая мастер-класс Роберта Манна, я заметил, что в своих замечаниях он очень постоянен. Он слушал исполнения разных групп, и каждый давал подробные рекомендации, но почти всегда одни и те же. Во-первых, советовал уделять больше внимания средним голосам. В струнном квартете подобный баланс очень важен. Да, в европейском ансамбле средний голос имеет большое значение. В последнее время даже в оркестрах средним голосам стали уделять внимание. Если можно так выразиться, музыка стала более камерной. Верно, так делают все хорошие коллективы. Для большего колорита. Но ученик, мечтающий стать солистом, старается качественно сыграть основную тему. При этом он почти не представляет, что значит вести средний голос. Для этого его и ставят второй скрипкой в квартете. О, пожалуй, вы правы. Исполнитель среднего голоса видит музыку изнутри, а это, пожалуй, главное, поскольку развивает слух. Конечно, альт или виолончель больше ориентированы на ансамбль, чем скрипка, но у нас они могут заглянуть глубже. Еще Манн часто повторял, что указание «пиано» не означает играть слабо. Пиано — это половина форте, поэтому играть надо тихо, но с силой. Он повторил это множество раз. Верно. Некоторые ошибочно воспринимают пиано как играть мягко. Манн имеет в виду, что даже если звук тихий, надо сделать так, чтобы он был отчетливо слышен. Слабый звук нужно наполнить ритмом, наполнить эмоциями. Вот о чем он говорил. О том, что нужно создать модуляцию. Именно на этом более полувека строилось исполнение его струнного квартета. Звучание Джульярдского квартета такое и есть. Четко модулированное, прозрачное, абсолютно аналитическое. Европейцам, наверное, чужд такой подход. Да, европейцы сказали бы, что нужно больше размытости, атмосферности, но Манн стремится четко передать замысел композитора. Его цель — аккуратно донести звук до зрителя, честно, без неопределенности. Еще он часто повторял «не слышу», «I can't hear you». Например, когда в диминуэндо не слышался последний звук. Наверное, сложно отчетливо сыграть слабый звук. Так и есть. И еще он часто говорит, что если хочешь четко сыграть слабый звук, надо предыдущий звук сыграть с небольшим усилием. Он прекрасно просчитывает подобные вещи. Он говорил, здесь этот звук слышен, но его не услышат в большом зале. Да, это результат многолетнего опыта. Он ведь опытнейший музыкант. Даже в маленьком зале всегда играет, как в большом. Когда я спросил об этом у Садао Харады, он ответил, что настоящий звук слышен одинаково и в маленьком, и в большом зале, и что варьировать звучание в зависимости от размеров зала скорее неправильно. Ну да, очень верная установка, хоть и трудновыполнимая. Но, похоже, учеников немного пугает, что в Женеве концерт проходит в Виктория-Холле, а в Париже — в Гаво. Совсем разная акустика. Верно. Без хорошей подготовки и умения слышать друг друга тут не обойтись. Еще Ман часто повторял «говорите», «speak». Не пойте, а именно «говорите». Это более широкое понятие, чем петь. Имеется в виду не только пение. Петь — это вот. Он широко разводит руки в стороны. А нужно не только это, хотя и это, конечно, тоже. Нужно четко обозначить начало и конец пения. Осознавать каждый этап. Думаю, он это имел в виду. Он сказал, что у каждого композитора свой специфичный язык, на котором нужно уметь говорить. Имеется в виду композиторский стиль. Умение владеть уникальным композиторским голосом. А еще он говорил, что Сметана говорит по-чешски, Равель — по-французски, и это надо учитывать. Такая ремарка показалась мне очень интересной. Во всяком случае, Ман привык четко излагать свое мнение, если нужно, повторять по нескольку раз. Его метод преподавания практически не зависит от собеседника. У него своя устоявшаяся философия, которую он отстаивает. Все его замечания основаны на опыте. У него свой подход. Он дольше, чем кто бы то ни было, занимается исключительно камерной музыкой. Его опыт огромен. Его методика преподавания порой расходится с установками Памелы, Имаи или Харады. Ничего удивительного. Я всегда повторяю ученикам, если мнения преподавателей расходятся, это нормально. То же самое я говорю преподавателям и Манну. Разные мнения — это естественно. Ведь мы имеем дело с музыкой. Именно это делает ее интересной. А бывает, что они говорят разное, но ведут в итоге к одному и тому же. Ну, конечно, не всегда. Можете ли вы привести конкретные примеры разных установок? Например, Ман слушал квартет Равеля. В партитуре есть длинный знак — легато. Альтисты и виолончелисты обычно трактуют его как указание «играть, не отрывая смычка», то есть как практическое указание, относящееся к смычку. Но у некоторых композиторов оно относится к музыкальной фразе. В частности, Ман истолковал его именно так, как обозначение музыкальной фразы, и сказал, что не надо вести смычок неотрывно. Разрешил оторвать смычок? Верно. Но незадолго до этого Памела дала другую установку. Раз композитор оставил такое указание, надо попытаться его выполнить. Что полностью противоречило словам Манна. Памела заметила это и пояснила, что это она дала ученикам такую установку. Так вот это что было. Речь шла о технике исполнения. Поэтому я ничего и не понял. Позиция Памелы в том, что, несмотря на техническую сложность, стоит попытаться исполнить указания композитора. То есть Памела предложила из уважения к первоисточнику попытаться исполнить этот пассаж, не отрывая смычка, невзирая на сложность. Аман сказал, что в этом нет нужды. Да, так он и сказал. Если музыкант способен добиться звучания, задуманного композитором, нет ничего страшного в том, чтобы оторвать смычок. Зачем мучиться, тем более что длина смычка ограничена? Таково его мнение. И каждый из них прав. Ученики попробуют оба варианта и выберут для себя более подходящий. То есть выбор остается за музыкантом. Как в вокале. Певцы с разной емкостью легких по-разному поют одну и ту же фразу. Одним нужно переводить дыхание, другим нет. Так и музыканты. Одни могут играть, не отрывая смычка, другие не могут. Кстати, о дыхании Ман тоже много говорил. О том, что певец вынужден в определенный момент перевести дыхание. Но струнным, к несчастью, это не нужно, поэтому дышать надо осознанно. Он так и сказал, к несчастью. Еще он много говорил о тишине. Что тишина — это не просто отсутствие звука. В ней отчетливо присутствует звук тишины. То же, что японское «ма», как в гагаку при игре на бива или сякухати. Гагаку — жанр японской классической музыки. Бива — японский струнный щипковый музыкальный инструмент. Сякухати — бамбуковая флейта. Очень похоже. Иногда в западных нотах можно встретить указание наподобие «ма». Но не всегда. Ман прекрасно разбирается в подобных вещах. Как ни странно, он почти не говорил о штрихах, технике владения смычком, и аппликатуре, постановке пальцев. Я ожидал, что как специалист он уделит этому больше внимания. Думаю, для наших учеников это пройденный этап. Ман преподает следующий уровень. Наши участники уже не испытывают такого рода трудностей, как мне кажется. При этом он довольно часто упоминал технические приемы, велел играть ближе к подставке или на грифе. А потому что от этого зависит звук. На грифе он получается более размытым, ближе к подставке — более четким. Ман действительно уделяет этому много внимания. Даже для меня, хоть я и не музыкант, его рекомендации были очень полезны. Так и есть. Возможность увидеть все своими глазами уникальна и очень ценна. И крайне полезна. Мы пишем все на видео, чтобы потом можно было пересматривать. У Манны есть четкий план. То, что принято называть методикой. В роли наставника, на мой взгляд, вы действуете иначе. Меняйте подход в зависимости от конкретной ситуации. Да, это так. Мой учитель, профессор Сайто, был похож на Манна. Руководствовался четкой методикой. А я всегда этому противился. Не люблю, когда все предопределено заранее и не привязано к обстоятельствам. Считаю, что для музыки этого недостаточно, поэтому сознательно стараюсь действовать иначе. Поступаете от обратного? Не так, как учили вас? Это относится и к дирижерской работе, и к преподаванию. Я не использую готовых шаблонов, не говорю, как должно быть, а спонтанно выбираю тот или иной подход в зависимости от конкретного музыканта. Смотрю на него и веду себя соответственно. Вот поэтому я не умею писать методические пособия. Потому что если не вижу перед собой конкретного человека, я не знаю, что сказать. Получается, ваши рекомендации зависят от музыканта? Думаю, это отличный тандем. Вы и Ман с его незыблемой философией. Полагаю, вы правы. Когда вы заинтересовались обучением молодежи? Вскоре после приезда в Тэнглвуд, то есть лет через 10 после того, как стал музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра. До этого мне не раз предлагали преподавать, но мне это было неинтересно. После моего отъезда в Бостон профессор Сайто постоянно настаивал, чтобы я преподавал в Тохо, но я отказывался, не хотел этим заниматься. А когда, наконец, согласился и начал преподавать, профессор Сайто вскоре умер. Чувствуя ответственность, после смерти профессора я серьезно занялся преподаванием, в том числе и в Тэнглвуде. Вы преподавали технику дирижирования? Нет, я преподавал не дирижёрам, а оркестру. Под конец работы в Тенглвуде обучал струнные квартеты, потому что тот, кто не умеет исполнять струнные квартеты, не умеет ничего. Пусть в меньшем масштабе, чем здесь, но в целом я делал что-то похожее. Хотя я писатель и, как правило, занимаюсь только творчеством, дважды в жизни мне приходилось преподавать в университете. Курс японской литературы в американских вузах, Принстоне и университете Тафтса. Подготовка к лекциям и проверка домашнего задания отнимала массу времени и сил. Я понял, что это не мое. Мне нравилось общаться со студентами, это было хорошим стимулом, но не позволяло заниматься тем, чем я в действительности хотел заниматься как писатель. У вас не бывает подобного чувства? Нечто похожее я испытал в Тенглвуде. Было сложно совмещать преподавание и еженедельные концерты. Когда я преподавал, работая в Мацумото, было то же самое. Тогда я перенес преподавание в Окусигу, что позволило развести во времени преподавание и дирижерскую работу. Но зато я остался без отпуска. Лето для музыканта — время отдыха. Если тратить его на преподавание, то на отпуск времени не остается. Совершенно верно. Работа с Сайто Кинен в Мацумото и так занимала почти весь летний отпуск, а когда к этому добавилось преподавание в Окусиге, времени вообще не осталось. Но ничего не поделать. Так было нужно для преподавания. Я бы сказал, что преподавать и одновременно быть действующим исполнителем, как в моем случае, слабо выполнимая задача. Среди действующих суперпрофессионалов есть еще другие дирижеры или музыканты, кто совмещает работу с преподаванием? Ну, сложно сказать. Наверное, почти нет. Простите за вопрос, но вы это делаете безвозмездно? Бесплатно? В общем-то, безвозмездно. Преподавателям мы платим, но лично я ни в Швейцарии, ни в Окусиге никогда не получал гонорары. Кроме этого года, и то из-за болезни. В виде исключения, поскольку у меня не было другой дирижерской работы, и я приехал в Швейцарию специально для участия в программе. Это единственный раз, когда я получил вознаграждение. Видимо, для вас преподавание уже само по себе вознаграждение. Ваша методика обучения принципиально отличается от подхода профессора Сайто. Преподаватели ведут себя очень мягко, не кричат на учеников. Иногда они могут повысить голос. Однажды на репетиции Садао заорал на ученика, так все будто онемели. Такое случается. Вот профессор Сайто частенько выходил из себя. Ваши ученики — элита. Они привыкли быть лучше других. Наверняка многие из них болезненно относятся к критике. Что верно, то верно. Значит, преподаватель должен быть вдвойне компетентным, поскольку все наши ученики по-своему уверены в своих силах. Что ж, нельзя стать профессиональным музыкантом без уверенности и духа соперничества. Верно. Не просто, наверное, поделить участников на 6 или 7 групп и для каждой подобрать произведение. Этим у нас занимается Садао, в одиночку. Это достаточно сложно. Я пытался помочь, но у меня не хватает времени. В итоге полностью доверился ему. Все-таки он большой специалист в камерной музыке. В прошлом году вы не смогли приехать из-за операции. Как это отразилось на работе академии? Я искренне сожалею, что не мог присутствовать, но, во-первых, меня отчасти заменил Кадзуки Ямада, а во-вторых, как я уже говорил, мое отсутствие имело свои плюсы. Полагаю, и преподаватели, и ученики почувствовали самостоятельность и необходимость справляться со сложными задачами. Раньше ученикам всегда давали готовые произведения, но в этом году впервые несколько групп сами выразили желание исполнить ту или иную музыку. Бетховена, Янычика, Равеля. На мой взгляд, это намного лучше, чем слепо выполнять задания преподавателя. В группе, которая взяла Равеля, было двое поляков, один русский, и только Альт был французом. Я спросил у скрипачки Агаты, почему группа с таким составом выбрала Равеля. Она ответила, что им хотелось испытать себя. Исполнить не, скажем, Шимановского только потому, что он поляк, а Равеля с его подлинно французским шиком. Хм, вот оно что. Думаю, только вам они могли в этом признаться. Нам они такого не рассказывают. С человеком со стороны, не преподавателем, они откровеннее. Мне стало интересно, потому что их группа блестяще исполнила Равеля. Вот я и спросил. Мне бестолку спрашивать, все равно не ответят. Прекрасно, когда у студентов появляется такая мотивация, более осознанная. Преподавание — не основная моя работа, что здесь, что в Окусиге. Поэтому все 15 лет существования этой программы мы практически действуем на ощупь. Постоянно, ежедневно учимся чему-то, и все равно у нас нет готовой методики обучения, когда мы знали бы, что здесь надо так, а не иначе. В каждом случае мы стараемся как можно лучше донести свою мысль до конкретного молодого музыканта. Но знаете, для нас это тоже очень полезно. Помогает вернуться к началам. Выходит, что, обучая других, даже суперпрофессионал вашего уровня узнает что-то новое. Так и есть. А что вы обо всем этом думаете? Скажите честно, есть в этом смысл? Я думаю, что вы занимаетесь очень важным делом, в котором, безусловно, есть смысл. Молодые исполнители из разных стран, каждый со своим нравом, собираются вместе и учатся важным вещам у лучших и самых опытных действующих исполнителей. Стоят бок о бок на сцене, выступают перед публикой, а потом разъезжаются по домам. Мне радостно от того, что в будущем из выпускников Академии вырастет множество прекрасных исполнителей. Я мечтаю, как однажды они вновь соберутся вместе, может быть, на встречу выпускников, и, возможно, из них получится супероркестр вроде Сайто Кинен. Большой музыкальный коллектив возникнет спонтанно, и в нем не будет ни гражданства, ни интриг. Вообще-то мы много обсуждаем вероятность гастролей такого оркестра. Менеджер, конечно же, считает это логичным, учитывая, с какой тщательностью мы оттачиваем исполнение. Сейчас отчетные концерты проходят только в Женеве и Париже, но меня не раз просили подумать о турне. Вена, Берлин, Токио, Нью-Йорк. Я всегда отказывался. Не видел в этом нужды. Хотя, конечно, не исключаю такую возможность в будущем. Сложно сказать. В этом случае само обучение, вероятно, отойдет на второй план. Но скажите, когда вы управляете таким оркестром и первоклассными оркестрами вроде Бостонского симфонического или Венской филармонии, ваш подход отличается? Да, отличается. И подход, и видение. С такими профессионалами, как Бостонский симфонический или Венская филармония, у нас есть всего 3 дня, чтобы довести до ума концертную программу. Их график досконально расписан. А у этого оркестра репертуар ограничен, и мы можем уделить достаточно времени каждому произведению. На репетициях подолгу останавливаемся на том или ином фрагменте. Чем больше репетируешь, тем сложнее. Потому что по мере изучения появляются все более сложные задачи. Верно. Бывает, что дыхание совпадает, а связка все равно не получается. Не складываются нюансы звучания или едва заметно распадается ритм. Тогда мы неторопливо оттачиваем каждую деталь. И на завтра звучание становится на ступень выше. Тогда мы снова ставим более высокую планку. В процессе я многому учусь. И чему, например? Знаете, это обнажает мои самые слабые стороны. Ваши самые слабые стороны? Да, все мои слабости моментально вылезают наружу. Примечание Мураками. Он задумался на некоторое время, но так и не назвал ничего определенного. Я, конечно, не знаю ваши слабые стороны, но одно могу сказать точно. звучание оркестра с каждым днем приближалось к вашему звучанию. На мой взгляд, это потрясающе. Я имею в виду способность изготовить звучание как продукт. Это говорит о высоком уровне всех исполнителей. Выстроить звучание, в котором есть индивидуальность и направление, есть смысл — это очень трудоемкий процесс. В этот раз я лично в этом убедился. Кстати, недавно вы сказали, что исполнение струнных квартетов совершенствует качество музыки. А в чем это проявляется? Если совсем просто, то, в отличие от одиночного исполнения, слух должен быть направлен во все стороны сразу. Это умение крайне важно для музыканта. То же самое можно сказать и об оркестре. Нужно внимательно слушать, что делают другие. К тому же я бы сказал, что в струнном квартете инструменты ближе общаются между собой. Играя, ты одновременно слушаешь других. Вот сейчас виолончель сыграл хорошо, или мы сейчас не совпали с альтом. Начинаешь лучше это понимать. Кроме того, в квартете музыканты делятся своими мыслями. В оркестре это невозможно. Слишком много народу. А если вас всего четверо, вы запросто обсуждаете рабочие моменты. Такой формат сулит определенную легкость. Музыканты естественным образом внимательно слушают музыку друг друга. Видят, что она становится лучше. За счет этого музыка приобретает глубину. Вот такой эффект. Я понимаю, что вы имеете в виду. Хотя во время исполнения мне показалось, что они все полны собственной значимости. На лице каждого было написано «Я лучший». Адзава смеется. «Ну что ж, пожалуй, вы правы. Особенно это заметно в Европейской академии. В Японии все немного иначе». «Вы о том, что японцы не демонстрируют уверенность так явно. А вот в связи с этим, отличается ли стиль преподавания в Окусиге и в Швейцарии, даже если программа одинакова?» «Возможно. У японцев свои сильные стороны. Сплоченность, упорство в учебе. Для Окусиги это и хорошо, и плохо. В Японии про самоуверенных людей говорят... как же это... такое расхожее выражение. Торчащий кол забивает? Ну, что-то вроде того. Похоже на то. Смысл такой, что нельзя выделяться среди остальных, говорить или делать что-то лишнее. Надо уважать коллегиальность, терпеть любой ценой. Помните вечно переполненную утреннюю электричку на линии Ода-Кю? Народу битком, но никто не жалуется. Все молча терпят. Когда так ведут себя на нашей программе, это и хорошо, и плохо. Привезите наших европейских учеников в Токио и усадите в электричку Ода-Кю, да они будут в бешенстве. Ни один не станет терпеть давку. Могу представить, смеется. Что ни говори, здесь в Европе уверенность в себе — обычное дело. Без нее никуда. В Японии все иначе. Сначала долго думают и только потом делают. Или долго думают и ничего не делают. В этом разница, и я не знаю, что лучше. Но для струнных квартетов лучше здешний вариант. Столкновение разных мнений дает хороший результат. Поэтому в Японии я твержу до оскомины: не сдерживайтесь, действуйте. Они привыкли сдерживаться. Вы видели наши занятия в Швейцарии. Когда увидите репетицию в Окусиге, сразу поймете разницу. Одного дня хватит. К сожалению, в этом году Академия Окусига отменилась из-за землетрясения. Хотелось бы, чтобы вы там побывали. С нетерпением жду следующего набора. В Европе, если студент не согласен с замечанием, он возразит преподавателю: «Я считаю иначе». Если кто-то не все понял, так и скажет: «Мне непонятно», даже если перед ним небожитель вроде Роберта Манна. Японцы так не умеют. Если юный студент начнет спорить с солидным преподавателем, его осадят ледяным тоном: «Какая невоспитанность! Ты что о себе возомнил?» «Верно». В Японии это повсеместно. даже в писательской среде. Всегда действовать с оглядкой на окружающих, осмотреться, считать обстановку, поднять руку, ляпнуть что-нибудь безопасное. В результате все важное буксует и не движется с места. В последнее время молодые музыканты четко делятся на тех, кто сразу уезжает за границу, и тех, кто остается в Японии, хотя есть возможность уехать. Раньше многие мечтали уехать, да не могли. Дорого. Сейчас было бы желание, и поехать несложно. Они едут. Вы уехали из Японии, когда еще существовали ограничения на поездки, независимо от количества денег. Верно. Поступок, что ни говори, отчаянный. Был такой оркестр, Symphony of the Air, бывший симфонический оркестр NBC. Симфония воздуха или эфира, английский. Услышав его, я понял, все, дальше оставаться в Японии бессмысленно. Только за границу. Так и уехал. Но, обернувшись вокруг земли, страстно захотели вернуться в Японию и учить молодых музыкантов. Вообще-то такое желание возникло у меня гораздо позже. Но когда вы вернулись в Японию и стали по своей методике обучать молодежь, это вызвало протест у некоторых педагогов. Они назвали ваш метод ошибочным и отказались признать учебную программу. Наверняка есть и такие. До меня иногда доходят подобные разговоры. Студентов не смущает, что ваш подход заметно отличается от полученного ими музыкального образования? Когда несколько дней живешь под одной крышей и ешь за одним столом, хорошо узнаешь друг друга. Занятие музыкой само по себе сближает. У нас настоящая музыкальная академия. В ходе совместных репетиций музыканты начинают друг друга лучше понимать. В этот раз я своими глазами видел, как музыка ваших учеников день ото дня становится лучше, глубже, и это восхитительно. Я не жил с ними под одной крышей, но, встречаясь ежедневно, выучивая их имена, одновременно запоминал манеру игры каждого, и от этого эффект трансформации был еще заметнее. «Вот оно! Вот как, оказывается, создают выдающуюся музыку», — думал я. «Это меня впечатлило. Или, если хотите, поразило». «Это действительно прекрасно. Вот она, сила молодости. Их прогресс за последние 3 дня удивил даже меня, хотя я наблюдаю это ежегодно. Это можно понять, только увидев своими глазами». «Да, опыт и правда уникальный. Я писатель, работаю сам на себя, и то, как формируется коллективное искусство, по-своему тронуло мое сердце. Было интересно».